Покрывало святой Вероники. В один из последних годов царствования императора Тиберия какой-то бедняк-виноградарь поселился с женой в одинокой хижине высоко в Сабинских горах. Они были чужие здесь, жили в совершенном одиночестве, и никто никогда не посещал их. Но однажды утром работник, открывая дверь своей хижины, увидел к своему удивлению, что у порога, сгорбившись, сидит старая женщина. Закутанная в простой серый плащ, она выглядела очень бедной. И однако, когда та поднялась и обернулась к нему, она показалась ему такой почтенной, что он невольно вспомнил сказание о богинях, которые иногда нисходят к людям в образе старой женщины. «Друг мой, — сказала старуха виноградарю, — не удивляйся, что эту ночь я проспала здесь у порога. Родители мои жили в этой хижине, и я родилась в ней почти 90 лет назад. Я думала, что найду ее пустой и заброшенной. Я не знала, что люди снова поселились в ней». — Неудивительно, — ответил тот, — что ты думала найти пустой и заброшенную эту хижину, приютившуюся среди диких скал на такой высоте. Но я и жена моя пришли из далекой страны, и мы, люди бедные и чужие здесь, не могли найти лучшего пристанища. Для тебя, голодный и усталый после длинного пути, в твои годы, конечно, приятнее найти в этой хижине людей, а не наткнуться в ней на волков Сабинских гор. У нас ты найдешь постель для отдыха и чашку козьего молока с куском хлеба, если только тебе угодно будет принять их. Старуха улыбнулась, но эта слабая улыбка не могла согнать выражение глубокой скорби, лежавшей на ее лице. — Я прожила всю юность здесь, в горах, — сказала она, — и еще не забыла, как выжить волка из его берлоги. И действительно, она выглядела еще крепкой, сильной, и виноградарь не сомневался, что, несмотря на глубокую старость, она сохранила еще достаточно силы, чтобы вступить в борьбу с диким зверем. Однако он снова повторил свое приглашение, и старуха вошла в хижину. Она присела и без уговоров приняла участие в завтраке бедняков. Она осталась очень довольна едой, грубым хлебом, размоченным в молоке, а муж и жена все думали, откуда могла забрести к нам эта старая странница. Она, наверное, чаще ела фазанов с серебряных блюд, чем пила козье молоко из глиняной кружки. По временам старуха поднимала глаза от еды, как бы постепенно осваиваясь в хижине. Бедная обстановка, голые глиняные стены и стоптанный пол, конечно, очень сильно изменились. Она даже показала теперешним хозяинам кое-где на стенах сохранившиеся еще следы собак и оленей, которых рисовал ее отец, чтобы позабавить своих малюток. А наверху, на полке, она даже как будто нашла черепки глиняного сосуда, из которого она когда-то сама пила молоко. Но муж и жена думали про себя. Возможно, конечно, она родилась в этой хижине, но уж потом она занималась не одним только доением козы и приготовлением сыра. Они также заметили, что часто мысли ее уносятся куда-то далеко, и что каждый раз, когда она приходит в себя, то тяжело вздыхает. Наконец встали из-за стола. Старуха приветливо поблагодарила за оказанное ей гостеприимство и направилась к двери. И вдруг она показалась виноградарю такой жалкой, одинокой и бедной, что он сказал: «Если я не ошибаюсь, то, взобравшись вчера ночью к этой хижине, ты вовсе не думала так скоро оставить ее. Если ты действительно так бедна, как кажется, то, вероятно, надеялась провести здесь оставшиеся годы жизни. А теперь ты собираешься уйти, потому что мы, моя жена и я, уже поселились в этой хижине. Старуха не стала отрицать, что он угадал ее желание. Но, — добавила она, — эта хижина, стоявшая столько лет заброшенной, принадлежит тебе столько же, сколько и мне. Я не имею никакого права выгонять тебя отсюда. — Но ведь это хижина твоих родителей, — ответил виноградарь, — и у тебя, конечно, на нее больше прав, чем у нас. Кроме того, мы молоды, а ты стара, поэтому оставайся ты, а мы уйдем отсюда. Услыхав это, старуха очень удивилась. На пороге она обернулась и уставилась на виноградаря, как бы не понимая, что он этим хотел сказать. Но тут в разговор вмешалась молодая женщина. — Если мне позволено будет сказать свое мнение, — обратилась она к мужу, — я просила бы тебя спросить эту старую женщину, не пожелает ли она взглянуть на нас, как на своих детей, и не позволит ли она нам остаться здесь и заботиться о ней. Что за польза ей, если мы уступим ей эту хижину, а ее оставим здесь одну? Для нее было бы ужасно жить одинокой в горах. И чем стала бы она жить? Это значило бы обречь ее на голодную смерть. Тут старуха поближе подошла к мужу и жене и испытующе взглянула на них. — Отчего вы так говорите со мной? — спросила она. «Почему оказываете мне столько сострадания? Ведь вы же чужестранцы!» Тогда молодая женщина ответила, «Потому что мы сами встретили однажды в жизни великое сострадание». Таким образом, старуха поселилась в хижине виноградаря и скоро близко подружилась с молодой четой. Однако она никогда не говорила им, откуда пришла или кем была, и они понимали, что ей бы не понравилось, если бы они стали ее расспрашивать. Однажды вечером, по окончании работы, когда все трое сидели на большом плоском обломке скалы, лежавшем перед хижиной, и ели свой ужин, они увидели старика, поднимавшегося по тропинке. Это был человек высокого роста, крепкого сложения, широкоплечий, как борец. Лицо его было мрачным и жестоким. Лоб резко выступал над глубоко запавшими глазами, и в линиях рта проступали разочарование и презрение. У него была военная выправка и быстрые движения. Старик был просто одет, и виноградарь, завидев его, подумал, это старый легионер, получивший отставку и отправляющийся теперь на родину. Приблизившись к ужинавшим, старик в нерешительности остановился. Виноградарь, знавший, что дорога прямо за хижиной кончается, положил ложку и обратился к пришельцу. — Ты верно заблудился, путник, что пришел к этой хижине. Обыкновенно никто не забирается сюда, если только у него нет дела до кого-нибудь из нас, живущих здесь. Старик подошел ближе. — Ты говоришь правду, — сказал он. — Я заблудился и теперь не знаю, куда мне идти. Я буду тебе благодарен, если ты мне позволишь отдохнуть здесь и потом укажешь мне, как добраться до деревни. С этими словами он опустился на один из камней, лежавших перед хижиной. Молодая женщина предложила ему поужинать с ними, но от этого он с улыбкой отказался. Зато, видимо, очень охотно стал беседовать, пока они ели. Он спросил молодых людей об их образе жизни и занятии, и они отвечали ему приветливо и откровенно. Но вот виноградарь, в свою очередь, обратился к путнику и начал его расспрашивать. — Ты видишь, как замкнуто и одиноко мы живем. Уже целый год, как я ни с кем не говорил, кроме пастухов и виноградарей. Не можешь ли ты, так как ты пришел, конечно, из какого-нибудь лагеря, рассказать нам что-нибудь о Риме и императоре? Едва муж произнес эти слова, как жена заметила, что старуха взглядом и рукой подала ему знак, что надо осторожно подбирать слова. Путник же ответил на вопрос совсем по-дружески. Я вижу, что ты принимаешь меня за легионера. И ты действительно не совсем не прав, хотя я уже давно оставил службу. В царствование Тиберия для нас, военных, немного было работы. А ведь он был когда-то великим полководцем. Это было его счастливым временем. Теперь он ни о чем другом не думает, как о предупреждении заговоров. Весь Рим говорит о том, что на прошлой неделе он приказал по самому ничтожному подозрению арестовать сенатора Тита и казнить его. «Бедный император!» — воскликнула молодая женщина. «Он перестал понимать, что делает!» Она сложила ладони и с сожалением и удивлением покачала головой. «Ты в самом деле права», — ответил старик, и выражение глубокого огорчения пробежало по его лицу. «Тиберий знает, что все его ненавидят, и это еще больше сводит его с ума». «Что ты говоришь?» — воскликнула молодая женщина. «За что нам его ненавидеть? Мы только жалеем, что он перестал быть великим императором, каким он был в начале своего царствования». «Ошибаешься», — сказал старик. «Все люди презирают и ненавидят Тиберия. Да и как же иначе? Ведь он только жестокий, не знающий пощады тиран. И в Риме думают, что в будущем он станет еще невыносимее, чем теперь». «Разве случилось что-нибудь такое, что может превратить его в еще большее чудовище?» — спросил простосердечный виноградарь. И снова молодая женщина заметила, что при этих словах ее мужа старуха вторично сделала знак быть осторожным, но так незаметно, что он не заметил. Старик ответил просто, но в то же время на губах его скользнула своеобразная улыбка. «Ты, вероятно, слыхал, что у Тиберия до сих пор был друг, которому он мог доверяться и который всегда говорил ему правду. Все прочие, живущие при его дворе, искатели счастья и льстецы, одинаково превозносящие как его злые и низкие поступки, так и добрые и благородные дела. Но было, как я сказал, одно существо, которое никогда не боялось открывать ему глаза на его поступки. Этот человек, имевший больше мужества, чем сенаторы и полководцы, была старая кормилица императора Фаустина». «Да, я слыхал о ней», — прервал виноградарь. «Говорили, что император всегда оказывал ей большое расположение». «Да, Тиберий умел ценить преданность и верность этой женщины. Он относился как ко второй своей матери, к этой простой крестьянке, пришедшей к нему когда-то из жалкой хижины в Сабинских горах. С тех пор, как он сам оказался в Риме, он поселил ее в отдельном доме на Палатинском холме, чтобы она всегда была рядом с ним. Ни одна из знатных римских матрон не жила лучше ее. Ее носили по улицам на носилках, и одевалась она, как императрица. При переселении императора на остров Капри она должна была его сопровождать, и он велел купить для нее виллу с рабами и драгоценной обстановкой. «Ей действительно жилось хорошо», — снова вставил виноградарь, который один только и поддерживал разговор с гостем. Жена его сидела молча и с удивлением следила за переменой, происшедшей со старухой. С тех пор, как пришел путник, она не проронила ни слова. Она совсем потеряла свое обычное приветливое и мягкое выражение. Отодвинув от себя еду, сидела она теперь прямо, словно застывшая, прислонясь к двери и глядя в пространство, а лицо ее стало строгим и как бы окаменевшим. — «Такова воля императора, чтобы она пользовалась счастливой жизнью», — сказал старик. Но, несмотря на все его благодеяния, и она его теперь оставила. При этих словах старуха вздрогнула, но молодая женщина ласково погладила ее рукой и, обратившись к старику, своим мягким нежным голосом сказала: — Я все же не могу думать, что старая Фаустина была так счастлива при дворе, как ты это описываешь. Я уверена, что она любила Тиберия как собственного сына. Я представляю себе, как гордилась она благородной юностью, и также могу представить, как велико было ее горе, когда он в старости отдался во власть подозрительности и жестокости. Она, наверное, каждый день говорила ему об этом и останавливала его. Ужасно тяжелы для нее должны были быть ее тщетные мольбы. И, наконец, она не в силах была видеть, как он все глубже и глубже падает». При этих словах старик удивленно придвинулся ближе, но он не мог разглядеть молодую женщину. Она сидела с опущенными глазами и говорила очень тихо и грустно. — Ты, быть может, права в том, что говоришь о старухе, — ответил он. — Фаустина в действительности не была счастлива при дворе. И все же кажется удивительным, что она оставила императора в его старости после того, как у нее хватило терпения оставаться с ним в течение всей жизни. — Что ты говоришь? — воскликнул виноградарь. — Старая Фаустина покинула императора? Она скрылась с острова Капри, никому не сказав об этом ни слова, — ответил путник. Она ушла такой же нищей, какой пришла. Она не взяла с собой ничего из своих сокровищ. — И император в самом деле не знает, куда она ушла? — спросила молодая женщина. — Нет, никто точно не знает, куда направилась старуха, но предполагают, что она отправилась искать убежище в родных горах. — И император не знает даже причины, заставившей ее уйти от него? — продолжала спрашивать молодая женщина. — Нет, император не знает причины. Ведь не может же он поверить, что она покинула его потому, что он как-то рассказал ей, что она служит ему, чтобы получать плату и подарки, как и все прочие. Она ведь знает, что он никогда не сомневался в ее бескорыстии. Он все надеялся, что она добровольно к нему вернется, потому что никто лучше ее не знает, как он теперь одинок. — Я не знаю ее, — сказала молодая женщина, — но думаю, что могу все-таки тебе сказать, почему она ушла от императора. Эта старая женщина воспитана была здесь, в простоте и благочестии, и ее всегда влекло назад. Но все же она, конечно, никогда не оставила бы его, если бы он ее не оскорбил. И я понимаю, что после она, наконец, сочла себя вправе подумать о себе, так как дни ее близятся к концу. Если бы я была бедной жительницей гор, и я бы, вероятно, так же поступила, как она. Я сказала бы себе, что довольно сделала, прослужив моему господину всю жизнь. Я ушла бы, наконец, от роскоши и царской милости, чтобы дать душе моей насладиться истиной и правдой перед тем, как она меня оставит и начнет свой длинный путь. Старик печально посмотрел на молодую женщину. — Ты не задумываешься о том, что жизнь императора станет теперь страшнее, чем когда бы то ни было раньше. Теперь не стало более никого, кто мог бы его успокоить, когда им овладевает недоверие и презрение к людям. Ты только представь, и старик мрачно уставился на молодую женщину. — Во всем мире нет теперь человека, которого бы он не ненавидел, которого бы он не презирал. Ни одного. Когда он произнес эти слова горького отчаяния, старуха сделала резкое движение и обернулась к старику, но молодая женщина посмотрела путнику прямо в глаза и ответила: «Тиберий знает, что Фаустина снова вернется к нему, как только он этого пожелает, но она должна раньше знать, что ее старым глазам не придется видеть при дворе его порока и бесстыдства». При этих словах они все поднялись, но виноградарь и его жена стали впереди старухи, как бы защищая ее.